Шафиров дал знать, что хотя турки и не прочь от мира, но проволакивают время. На это Петр написал ему 11 июля. «Я из присланного слова выразумел, что турки, хотя и склонны, но медленно являются к миру. Того ради все чини по твоему рассуждению, как тебя Бог наставит. Ежели подлинно будут говорить о миру, то ставь с ними на все, чего похотят, кроме шклявства. И дай нам знать, конечно, сегодня, дабы свой деспиратный путь могли с помощью Божию начать. Будь же подлинно склонность явиться к миру, а сегодня не могут окончить договора, то б хотя то сегодня сделать, чтоб косить за их траншаментом». В тот же день Шафиров возвратился в русскую армию следующими условиями. Первое. Отдать туркам Азов в таком состоянии, как он взят был. Новопостроенные города Таганрог, Каменный Затон и Новобогородицкий на устье Самары разорить, а пушки из Каменного Затона отдать туркам. Второе. В польские дела царю не мешаться, казаков не обеспокоивать и не вступаться в них. Третье. Купцам с обеих сторон вольно приезжать торговать, а послу царскому впредь в Цареграде не быть. Четвертое. Королю шведскому царь должен позволить свободный проход в его владения, если оба согласятся, то и мир заключить. Пятое. Чтоб подданным обоих государств никаких убытков не было. Шестое. Все прежние неприятельские поступки предаются забвению, и войскам царского величества свободный проход в свои земли позволяется. Но до подтверждения мирных договоров и до исполнения с царской стороны всех обязательств подканцлер Шафиров и сын фельдмаршала Шереметьева Михаил Борисович, полковник Астраханского полка, должны оставаться в Турции. Шафиров был немедленно же отправлен назад в турецкий обоз, чтобы поскорее заключить мир на этих условиях. Договор был написан и скреплен 12 июля. Шафиров дал знать Петру, что русское войско может беспрепятственно выступить из лагеря. Легко представить себе радость русских, когда они узнали о заключении мира. Радость была тем сильнее, чем меньше было надежды на такой исход. «Если бы, — говорит один из служивших в русском войске иностранцев, — если бы поутру 12 числа кто-нибудь сказал, что мир будет заключен на таких условиях, то все сочли бы его сумасшедшим. Когда отправился трубач к визирю с первым предложением, то фельдмаршал Шереметьев сказал нам, что тот, кто присоветовал царскому величеству сделать этот шаг, должен считаться самым бессмысленным человеком в целом свете. Но если великий визирь примет предложение, то он, фельдмаршал, отдаст ему преимущество в бессмыслии. У войска, у офицеров и генералов радостное чувство не могло очень уменьшиться и после, когда прошло первое впечатление. Но другое было с царем. Прийти с тем, чтобы своим появлением поднять все христианское народонаселение, прогнать турок из Европы, или, по крайней мере, предписать им мир. Вместо того заключить позорный мир, отказаться от Азовского моря, от Южного флота, который стоил таких трудов и издержек. Как освободиться от упреков? Зачем небольшое войско заведено так далеко в чужую страну, без обеспечения насчет продовольствия, по слухам, что народонаселение примет русских как освободителей? Зачем повторена была ошибка Карла XII, который с такими же надеждами на казаков вошел в Малороссию? И все это бесславие после преславной Виктории? Петр привык уже писать к своим письма с известиями о победах, а теперь о чем он должен известить их? Говорят, что 10 июля, когда не было надежды, что визирь согласится на мир, когда предстояли или смерть, или плен, Петр отправил следующее письмо Сенату. «Господа Сенат, извещаю вам, что я со всем своим войском, без вины или погрешности нашей, но единственно только по полученным ложным известиям, в 7 крат сильнейшую турецкую силою так окружен, что все пути к получению провианта пресечены, и что я без особливой Божией помощи ничего иного предвидеть не могу, кроме совершенного поражения, или что я впаду в турецкий плен. Если случится сие последнее, то вы не должны меня почитать своим царем и государем и ничего не исполнять, что мною хотя бы то по собственноручному повелению от нас было требуемо, пока месть я сам не явлюсь между вами в лице моем. Но если я погибну, и вы верные известия получите о моей смерти, то выберите между собою достойнейшего мне в наследники». Это письмо заподозревается. Оно не сохранилось в подлиннике. Оно заключает в себе странность. Петр велит Сенату выбрать достойнейшего ему наследника, тогда как был законный наследник, царевич Алексей Петрович, у которого с отцом не было еще, по-видимому, никаких неприятностей. Но, несмотря на сильные, по-видимому, возражения против достоверности письма, мы не считаем себя вправе решительно отвергать эту достоверность. Здесь главные вопросы. Могло ли письмо по своему языку и слогу принадлежать Петру? Могло ли оно принадлежать ему по его взгляду на свои отношения к государству и собственному семейству? Могли ли быть побуждения сочинить подобный акт? Могли ли быть побуждения уничтожить его в подлиннике? На первые два вопроса всякий, знакомый с языком и слогом писем Петра и с его взглядами, может ответить утвердительно. Для Петра на первом плане было его дело, дело преобразования, все другое на втором плане. Для сочинения подобного акта мы не найдем побуждений. Сочинена была духовная Екатериной I Басевичем, духовная Петра II Долгорукими. Везде побуждения открыты и ясны. Но кто и для чего сочинил бы приведенное письмо от Прута?